Враги потока. А есть ли условия, которые либо перекрывают вход в потоковое состояние, либо вас оттуда быстро вышвыривают? Таких сразу несколько. Отсутствие достаточного мастерства или знаний. Если вы беретесь за задачи, где не совсем компетентны, или у вас нет к этому склонности, в поток будет войти очень сложно. Вашему полету будут постоянно мешать десятки вопросов, внутренние противоречия, слепые области знаний. Если я сажусь писать книгу о прокрастинации, я легко вхожу в поток, потому что хватает знаний, навыков и опыта. Даже если есть этапы, где нужны консультации с психологами, я все равно на одной волне с ними, понимаю и чувствую их мысли. Так что это лишь подспорье, не более. Если же я сяду писать какой-нибудь приключенческий роман про пиратов, меня не затянет. Я попросту не обладаю таким воображением и не умею писать диалоги. Там, где другие видят яркую картинку, которую могут расписать на 10 страниц, я вижу бочку, одноногого пирата с саблей и попугая на плече. Все. Закостенелые правила. Попав в поток, важно уметь себя там вести. Правильно плыть по его волнам и быть гибким. Неправильно — четко регламентировать свое пребывание в нем и соблюдать какие-то обязательные правила. И снова пример прямо из этого раздела. В начале работы над главой о процессе меня потянуло сразу написать заметки на полях о лягушке с помидорами по-прокрастинаторски. Будет сразу после этого подраздела. Моментально выстроился план заметки, слова уже сами прыгали в редактор текста. И здесь я стал себя строить, убеждая, что никто в трезвом уме не пишет новую главу с середины. Это, дескать, противоречит каким-то мифическим правилам. Если бы поверил, то наверняка бы завяз в начале, изнывая от невозможности сделать то, что реально хочется. Возможно, что и вышвырнуло бы. Но я был гибок, а потом быстренько написал про лягушек, а затем, еще более устремленный потоком, начал писать с начала главы. И все отлично легло в свои строчки. Мой совет. Не пытайтесь строить себя в потоке. Если чувствуете, что куда-то ведет, но не в многозадачность, пусть ведет. Если это никак не мешает задаче и ложится в общую копилку нужного результата, поддайтесь силе потока. Думаю, не пожалеете. Скука и рутина. Это враги, которых нельзя побороть полностью. Ну, работа у вас такая, что делать? Но можно переманить на свою сторону. Да, со скучной работой сложно попасть в поток, но вполне можно увлечься. Как увлекаться, если работа не захватывает? Давайте для примера возьмем скучную работу по составлению отчетов. Принимать работу как вызов. Неунылая задача — сделать 30 однообразных отчетов за 4 часа, а смогу ли я сделать 30 однообразных отчетов за 3,5 часа? Бросайте себе вызовы, выходите на сражение. Так вы, по крайней мере, включитесь в гонку и уже будете минимально погружены. Принимать работу как игру. Я вкладываю сюда два смысла. Игра как геймификация — и игра именно как игра. Давайте рассмотрим оба. Геймификация. Чтобы не так скучать с отчетами, вы предлагаете себе выжать из них для себя какие-то личные достижения. Например, придумать стратегию более оптимального заполнения и предложить ее руководству. Или найти обтекаемые формулировки и заменить их более конкретными. Цель — ввести любой элемент интересности и осмысленности в работу. Игра как игра. А почему бы при заполнении отчетов не складывать из уже готовых домик? И чтобы он вышел выше вчерашнего, например. Вполне себе занятие. А проговаривать слова, которые записываете голосом совы из Винни-Пуха? Проговаривать, конечно, безвозмездно, то есть даром. Тоже неплохой вариант. Выглядит как-то несерьезно. Это игра, она и должна быть несерьезной. Цель не в том, чтобы быть серьезным, а в том, чтобы не утонуть в рутине. И здесь все средства хороши. Так что ищите свои игры и не бойтесь, что будете как-то несерьезно себя вести. Ведь как очень метко сказал мой любимый актер Олег Янковский в роли неподражаемого Мюнхгаузена, «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Кстати, по тем же правилам сделана и вся эта аудиокнига. Я мог бы, конечно, надуть щеки и завалить вас тонной сложных терминов и конструкций, не улыбаясь текстом даже под пытками. Но зачем? Для кого? Глупо. Профессионализм и мастерство — это не про галстуки и тотальную серьезность, это про уметь и помочь. Дело за делом. Можно увлечься даже скучной работой, если обещать себе дойти до финала и потихонечку его приближать. Не «Ох, мне еще 3 часа эти отчеты делать», а «Так, сделано уже 12 отчетов, буду делать по 4 отнимать потихонечку и сворочу эту гору». Если видеть конечные результаты и не запугивать себя заранее, шажочками можно спокойно дойти куда угодно. Да, возможно, особого драйва вы и не получите. Но если совмещать все приемы и импровизировать, увлечься можно вполне. Заметки на полях. Лягушка с помидорами по-прокрастинаторски, как и обещал. Я бываю категоричен, каюсь. Но это не из-за вредности или какой-то жажды хайпа. Если вижу, что что-то, пусть даже расхваленное и заласканное толпой, мне лично не нравится или не подходит, я объясняю причины. Так что дальше будет субъективно личное мнение о 2 известных и популярных приемах, которые лично я считаю врагами продуктивности и пособниками прокрастинации. Первый отвергнутый прием — метод Помодоро, он же метод Помидоро. Популярная методика управления временем, для которой созданы десятки приложений, программ и всяких физических гаджетов. Суть в следующем. Первое. Вы выставляете время. У разных методик и приложений оно разное. В среднем 25-45 минут тотальной работы. Это то время, в течение которого вы обязаны пахать аки-вол. Второе. По окончании этого времени звучит какой-то сигнал, по которому вы должны отдыхать тоже определенное время. Обычно 5-15 минут, тоже по-разному. Третье. Отдохнули? Все заново. Смотрите пункт 1. В теории замечательно. На практике беда по 2 причинам. Не предусматривает поток в принципе. Что такое 25 минут для потока? То же, что и 45. Ничто. Я могу находиться в потоке по несколько часов. Мне не нужен в это время отдых. Меня заряжает сама работа. Тем более мы уже ранее выяснили, что строгое ограничение времени изначально вредно вхождению в потоковое состояние. Безжалостно вырывает из потока. Только вас затянуло, только вокруг залетали птицы счастья и время остановилось в беге, звучит идиотский сигнал отдыха. Но какой отдых? Я же только начал втягиваться. Мне же только-только хорошо стало. В итоге только растет стресс и усиливаются неврозы. С такими помидорами запросто можно стать творческим импотентом. Эта ситуация только на руку вашей прокрастинации. Стрессы и срывы — ее любимчики. Все ли так мрачно? Нет. Если ваша работа и не предполагает творческих поисков и потока, да даже и увлечения, схема, возможно, поможет. Вы сказали себе, я буду упахиваться эти 45 минут. Вот и делаете. Наверное, подойдет для скучной работы, какой-то рутины и просто неприятных задач. Для креатива же и погружения субъективно не рекомендую. Второй отвергнутый прием — съесть лягушку. Практически в любой книге по продуктивности вводится правило про поедание лягушки. Суть — в начале дня — предлагается сначала сделать какое-то самое сложное и неприятное дело — съесть лягушку, а затем с посвистыванием переключаться на другие задачи. Объясняется это просто. После того, как над вами перестанет нависать груз сложной задачи, все станет ярче и проще. Правило настолько забронзовело в веках, что его истинность даже не обсуждается. И зря. Потому что в нем есть дырище, через которую может вытечь вся продуктивность. В чем критическая уязвимость? А в том, что далеко не всегда самые неприятные задачи могут быть решены без ущерба для вашей продуктивности. Простой пример. Я пишу большой текст для страницы сайта. Он моя лягушка на сегодня. Теоретически и фактически я могу написать его за сутки. Но проблема в том, что если я начну делать его сразу, работа над ним попросту опустошит меня эмоционально, физически и творчески. Если, скажем, я напишу его за 5 часов, то этими часами весь мой рабочий день и ограничится. Далее выжатый лимон, а о потоке уже не может быть речи. Итого, потеряна часть рабочей продуктивности. 5 часов вместо нормальных 8-10. Эмоциональная опустошенность. Невозможность хорошо выполнить остальные дела. Решение. Если я сначала сделаю какие-то другие задачи, которые не вытянут из меня все силы, а уже затем потянусь к лягушке, то тогда совсем другое дело. Я смогу и в потоке побывать с другими делами или хотя бы увлечься, и силы не растрясти до главной задачи. И с прокрастинацией так будет проще. Лягушка сразу будет нас терзать. Она изначально сделает день дискомфортным. Если же сначала побывать в потоке, то дискомфорт снизится, да и бороться будет легче. Отсюда вывод. Далеко не всегда поедание лягушек во благо. Нужно очень осмотрительно подходить к задачам, а то можно вместо лягушки слопать ядовитую жабу. Как определять земноводных? По ощущениям. Если задача критична, и делать надо обязательно сейчас, здесь уже без вариантов. Если же все не так плохо, можно как-то разбить неприятную работу на этапы и, например, растянуть на несколько дней. Или сначала сделать более интересные дела, а уже потом на жабьи баррикады. Так выйдет и не столь стрессово, и можно будет сбалансировать настрой регулярным увлечением или потоком от более интересных задач. Одно огромное «но». Важно научиться не врать себе и не выдавать за жаб вполне себе лягушек. Если знаете, что это вас точно разрушит, маневрируйте. Если же больше надуманных сложностей, берем и делаем. Поток и увлечение. Подводим итоги. Что мы имеем на этот момент? Мы уже понимаем, что процесс важен, его нужно полюбить. Научились готовиться к процессу. Знаем правила попадания в поток или хотя бы увлечения. Изучили врагов потока. Видели жаб. И главное в этом подразделе — поток — важная часть процесса, но при этом вовсе не обязательное условие. Да-да, может быть и просто увлечение, а может не быть ничего, только отбывание срока работы. Все зависит от вводных, вроде видов задач, уровней их сложности, вашего к ним отношения, текущей нагрузки и так далее. И все же я настаиваю, что даже самую скучную, нелюбимую работу обычно получается перевести хотя бы в нормальный процесс. Но даже если и не перевели, вспоминаем, что наша основная цель — пахота в любых ситуациях. Да, когда-то жизнь дарит подарки. Работу не замечаешь за потоком или увлечением, все верно. Но бывает, что нужно просто стиснуть зубы и пахать, потому что иначе еще хуже. Все равно нужно бороться, потому что по-другому прокрастинацию не победить. А теперь хорошая новость. Потоковое мышление можно и нужно развивать. Чем чаще практикуете, тем лучше получается. Формируется привычка, мозг уже подстраивается и тянется к такому состоянию. Создаются те самые правильные дофаминовые связи, которые затем становятся шаблоном и аксиомой. По срокам развития не скажу, у всех по-разному. Мне потребовалось месяца 4, чтобы вхождение стало легким. Как будет у вас? Предлагаю проверить на практике, чем можно приблизить поток. Опять же, индивидуально. Я, например, на минимальной громкости слушаю классическую или инструментальную музыку. Мне помогает. Кому-то помогает теплый душ, кому-то прогулка перед работой, небольшая тренировка или медитация, или дыхательное упражнение. Единого рецепта нет. Когда вы сами начнете опыты с погружением, рано или поздно вы тоже раскроете свои комбинации.